Глава 17. «Открывай, сволочь!» — братец продолжал орать и долбиться в дверь. После очередного удара я щелкнул замком, который открылся не с первого раза. Похоже, придется менять. На пороге стоял всклокоченный Боря, лицо искажено от злости, руки сжаты в кулаки. «Ты не охренел?» — резко ответил я, смерив его холодным взглядом. «Я убью тебя!» — крикнул Борис, вращая красными глазами и трясясь от гнева. «Так ты недавно ведь пытался это сделать. Разве нет? Еще не понял, что бесполезно?» Я сдерживался, чтобы не вмазать по этой наглой роже, возомнившей себя здесь царем. «Посмотрим!» — ответил Боря, пытаясь посмотреть в комнату. «Где сестра?» «Она под моей защитой», — выпалил ему в лицо. «Куда ты дел трупы, падла?» Братца еще сильнее начало трясти. «Ты о чем?» — картинно удивился я. «Машина на заднем дворе! Где трупы?» — спрашиваю. «Я что, по-твоему, идиот?» — надвинулся на меня Боря. «Вот видишь, ты сам уже начинаешь догадываться». Я широко улыбнулся в ответ. Боря зарычал, затем оттолкнул меня, заскочив в комнату. «Где, блин, твою мать? Ты что творишь?» «А может, это ты берега попутал, братец?» — ответил я ему, становясь между ним и сестрой. «Отойди, я сейчас не с тобой разговариваю, сукин ты сын!» — протянул руку Боря, чтобы меня оттолкнуть, но я не позволил. «Сукин сын, говоришь? Ну-ну». Я посмотрел в сторону, вздохнул, а затем схватил этого ублюдка за лацканы пиджака. «Еще слово, и я выкину тебя из окна головой вниз. Еще раз обратишься так к сестре, выкину из окна головой вниз. Еще раз тронешь мою дверь. В общем, ты понял, что будет дальше». «Ах ты, ну ты!» Тот отступил, слегка побледнев. Мне вообще показалось, что весь тот гнев, который изображал Боря, слегка наигран. Но не может глава клана, а он был именно главой клана, быть настолько неадекватен, или я его действительно так бесил. Но в одном я уверен, после моей угрозы в его глазах появился страх, и это меня радует. «Был бы здесь отец!» — еще на пару шагов отступил тот. «Заколол бы тебя шпагой, как паршивого козла!» «Силенок бы не хватило. Он один из лучших фехтовальщиков империи, придурок!» — ответил Боря. «И таких, как ты, пачками мочил!» «И где твой папенька сейчас, а?» Я сурово посмотрел на него. «Как шакал сидит в углу и оттуда управляет своим сынишкой, словно куклой. Думаешь, я не понимаю, что он через тебя руководит всей вашей шоблой?» «Ладно, живи пока». Боря сделал вид, будто не услышал то, что я сказал, вдруг успокоился и холодно посмотрел на меня, после чего повернулся к Кате. «А ты, сестра, что же ты наделала? Пегасовы нам не простят этого, ты понимаешь это?» «Ага, пегасовы не простят», — прошипела Катя, прожигая брата взглядом. «А то, что вы хотели? Продать меня?» «Что значит продать?» — возмутился братец. «Это бизнес, дуреха! К тому же ты выйдешь за авторитетного аристократа, богатого и успешного. К тому же у нас на носу война!» «Для тебя, кроме денег и понтов в этом мире, ничего не существует!» — крикнула Катя. «Чему ты эгоистичная?» «Осторожней со словами, сестра!» — прошипел Боря, вновь заводясь. «Я ведь могу и ударить!» «Ну давай, бей!» — ответила она. «Тебе же нравится бить людей!» Боря прожег ее взглядом, затем меня. «Пшел вон!» — ответил я, хищно улыбнувшись. Тот еще сделал несколько шагов назад и, видимо, хотел что-то сказать, но, всмотревшись в мои глаза, передумал. Еще раз подтвердил мое мнение о себе как о хорошем актере. Он резко развернулся и вышел из комнаты. Когда братец ушел, Катя села в кресло возле окна. «Он не успокоится», — всхлипнула она. «Сам не отстанет, поможем». Я подошел и положил руку на плечо сестры. «Надо срочно искать союзников в клане». «Возможно, он и прав», — печально ответила Катя. «Пегасовы могут перейти на сторону Троекуровых, которые грозятся объявить нам войну, и тогда...» «Тогда они отправятся в пекло», — продолжил я. «Как и враги, как и братец с дядюшкой, и все те, кто причинит нам зло». «Да, ты прав». Катя достала из кармана кружевной платок и вытерла слезы, выступившие на глазах. «Нам нужны союзники и сила. Хотя бы наемные маги, но на это у нас нет денег». «Есть», — улыбнулся я. «И еще будут». «Только сейчас поняла, как много я тебе не знала», — с легкой надеждой и в то же время растерянно ответила Катя. «Хотел спросить насчет дяди. Решил я перевести разговор в другое русло. Может, помнишь, за ним еще какие-нибудь грязные делишки, кроме убийства родителей?» «Не знаю таких. Дядя не посвящал меня в свои дела», — пожала плечами Катя. «Больше с Борисом как-то общался, но я не слепая, кое-что сложно было скрыть». Он известный в области дуэлянт, в дуэльном рейтинге на первых местах, постоянно провоцировал на конфликт всех недовольных его делами, затем вызывал на дуэль и убивал. Вполне легально, ведь это все фиксировалось и утверждалось специальной комиссией. «Вот же гад бездушный», — процедил я. «А где можно посмотреть дуэльный рейтинг? И в чем его польза?» «А вот этого я не знаю, увы», — вновь пожала плечами Катя. «Ну ладно, пора собираться, у меня скоро дуэль», — поднялся я, направившись к гардеробу. «А потом встреча с первым наемным человеком, моим будущим консультантом. Ты тоже можешь присутствовать?» «Нет, я не хочу лезть в твои дела», — отрицательно покачала головой Катя. «Но как знаешь», — отозвался я, выбирая себе костюм. «На дуэль поеду с тобой», — тревожно посмотрела на меня сестра. «Да не переживай ты так», — я ободряюще улыбнулся. «Справлюсь». «Он больше тебя и сильнее». «Чем больше шкаф, тем громче падает», — пошутил я, но Катя даже не улыбнулась. «Вот только не надо этой всей бравады. Будь просто осторожен». «Не сомневайся», — ответил я. Затем порылся в гардеробе и нашел вполне просторные льняные штаны, одеяние, напоминающее сплошную рубаху без рукавов и легкую куртку с капюшоном. Затем осмотрел себя в зеркале. А что? Вполне себе наряд на дуэль. Дуэльный двор представлял собой открытую арену, усыпанную песком, а вокруг ряды зрителей, которые сейчас были забиты под завязку. Да, порядки здесь однако. Вообще, дуэли в моем мире проводились без зрителей. Но здесь свои правила. Еще бы, такое развлечение. Хоть солнце уже готовилось нырнуть за многоэтажные здания, было очень душно. Я снял куртку, отдавая ее Кате. Так-то лучше. Затем на первых рядах, ближе к выходу, заметил Марину и слегка поклонился. Так как-то встревоженно мне улыбнулась. «Сюда смотри, Астафьев!» — ухмыльнулся, обращаясь ко мне Толя. «Ты точно хочешь этого?» Я не ответил. Смысл сейчас вступать в полемику с этим ублюдком? Пустые разговоры. К каждому из нас подошел тот самый мужичок, что нас регистрировал на светском вечере. Мы расписались в документе, говорящем о том, что своевременно явились на дуэль и не отказываемся от нее. На арену вышел, привлекая к себе внимание публики, накачанный мужик в цветастом одеянии. Народ зашумел. Я заметил двоих, которые по ходу принимали ставки. Да, как здесь все поставлено. С другой стороны, делать из любых дуэлей представлений и зарабатывать на этом – весьма прибыльное дело. Мужик в цветастом костюме свел нас в центр арены. «Я буду судить ваш поединок», — зарычал он густым басом. «Напоминаю, что дуэль проходит без применения магии. Напоминаю правила дуэльного кодекса Российской империи. Тот, кто ее применит, лишается статуса дворянина и будет изгнан с позором. Условия кулачного боя знаете, но я напомню. Лежачего не бить, тот, кто упал и не встает в течение 10 секунд, считается проигравшим. Также каждый из вас может в любой момент прекратить дуэль, подняв обе руки. Тем самым он признает свой проигрыш. Все ясно?» Мы кивнули. «Тогда приступайте!» — крикнул судья. «Ну что, не передумал, дохлячок?» — прожигая меня взглядом, ответил Толя. «Поднимай руки и расходимся. Обещаю, что не трону». «Пошел ты!» — огрызнулся я в ответ. «Понятно ведь, если сдамся, на мне останется клеймо труса. А великий лучник из Лиса никогда не будет трусом. Он лучше погибнет в бою, но не отступит». «Да я же тебя поломаю, чудило!» — хмыкнул мажор. «Посмотри на свое тело, есть ли в нем хоть одна мышца?» «Их достаточно, чтобы ты проиграл», — парировал я. Мажор скинул пиджак, снял рубашку, обнажив торс, поиграл мышцами на публику. «Ну а теперь, смотрю, страшно уже стало», — ухмыльнулся он. «Не бойся, бить буду в полсилы. У нас же не смертельная дуэль». «Знаешь, сколько самоуверенных так говорило мне, и каждый из них очень больно потом падал». «Если уронишь, я перед тобой извинюсь», — оскалился мажор, затем поплевал на свои ладони, растирая их, и встал в стойку. «Ну, погнали!» Эта махина тут же налетела на меня. Забыл, что тело развито не так, как мне хотелось бы, и немного не поспевает за командами от мозга. Слишком поздно ушел от его кулака. Удар скользнул по ребрам, из-за чего я наклонился влево, а его второй кулак поймал меня на противоходе. Бах! В голове потемнело, и я потерял равновесие, упав на песок ринга. «Я же говорил тебе, слабак чертов!» — слышал я где-то вдалеке злобный голос. «Три!» — выпал на поверхность голос судьи. Обратный отчет. «Четыре!» — раздалось сквозь гул в голове. «Пять!» Я замотал головой, разбрызгивая во все стороны кровь из рассеченной брови. «Шесть!» Подтянул руки, пытаясь подняться, но голова очень сильно закружилась, и я вновь упал на песок. «Не вставай, хуже будет!» — зарычал сверху голос противника. «Семь!» Я собрался с силами и вспомнил слова учителя. «Главное не тело. Главное — дух. Падая, научись подниматься, и тебе не будет равных». «Восемь!» Драться я научился еще в подростковом возрасте. Оказавшись сиротой, встретился лицом к лицу с жестоким миром. Уже через 2 месяца меня боялись даже самые отпетые забияки. А когда я пришел в Академию Лиса, встретил учителя и понял, что не умею практически ничего. Я бы назвал этот период преодоление. С этих пор и начался путь великого лучника. Концентрация, внутренняя энергия, баланс, боевые стойки, выносливость, секретные приемы, смертельные удары. Все это закалило меня, подготовив к следующему этапу – обучению стрельбе из лука. 9! Поднялся и, судя по взгляду мажора, понял, что тот расстроен. Ну, конечно, надеялся на легкую победу, а тут опять придется прилагать усилия. Я вытер кровь, залившую левый глаз. Бровь распухла, но рассечение уже не кровило. Скорее всего, магия здесь влияла каким-то образом на регенерацию. Ну что же, давай поиграем, бычок. Больше я ошибок не совершу. Уже нашел твое слабое место. Это чрезмерная самоуверенность и презрительное отношение к противнику. Это тебя и погубит. Толя вновь пошел в атаку, решив повторить свой прошлый маневр, но я увеличил дистанцию. Держась на расстоянии, изматывал противника, который уже начал шумно дышать и медленнее двигаться. Но вот он вновь ринулся на меня, сделав ложный замах, выкинул перед собой кулак кувалду. Ну а я тут же сместился в сторону, ныряя под его руку, и резко ударил по болевым точкам в подмышке. «А, бля!» Мажора так скрючило, что он тут же упал на бок, выпучившись удивленно на меня. «Да, вот так, дружок. А ты как хотел. Половина тела у тебя обездвижена». Закряхтев, Толя пытался встать, но не вышло. Судья досчитал до 10. Все. Бой окончен. Я подошел к поверженному противнику, нажал на нужную точку между ребер, и у него получилось встать. Хотя, судя по искаженному от боли лицу, двигаться ему было непросто. «Ну что, как ты?» — бросил я в сторону противника ироничный взгляд. «Что ты сделал?» — он ошарашенно смотрел на меня. «Выиграл дуэль!» — усмехнулся ему в ответ. «Он использовал магию!» — крикнул мажор, подняв вверх руку. «Точно говорю!» «Использование магии не было зафиксировано», — сухо ответил судья, махнув головой на какой-то металлический артефакт над входом, который чем-то смахивал на пирамиду. «Победитель Иван Астафьев!» «Я запомню это!» — захрипел мажор, разминая то место, куда пришлись мои точечные удары. «Ты обещал извиниться», — бросил я ему. «Ни за что!» — зарычал Толя. «Это была шутка!» Толпа шумела. Сквозь этот гул я различал как проклятие проигравших свои деньги, так и восторженные крики победителей. Последние были редкими, но все же были. Интересно, кто это так рискнул? Ко мне подбежала Катя и обняла меня. «Братик, ты был великолепен, но попереживать все-таки заставил. Я же говорил, что все будет хорошо». Довольный, я покидал арену в обнимку с Катей. «Отлично выглядишь, красотка!» Подмигнул я Марине, которая проводила меня удивленно восхищенным взглядом. Софья позвонила, когда мы заезжали в поместье. «Да, слушаю», — взял я трубку, когда выходил из машины. «Иван, у меня не получится сегодня встретиться», — голос Софьи был расстроенным. «Проблемы с жильем. Вот съезжаю со съемной квартиры. Надо срочно найти другое, более доступное». «Этот вопрос можно решить просто. У меня в доме много комнат, так что подыщем для вас удобную спальню». Софья на некоторое время замолкла, обдумывала мое предложение. «Вы серьезно?» — наконец ответила она. «Серьезнее некуда, и работа под боком получается. Удобно, не правда ли?» «Хорошо, я согласна». Судя по голосу, Софья была очень сильно смущена. «Вы в поместье?» «Только вот приехал». «Тогда я буду через час». Я вызвал Захара и рассказал ему о нашей новой гостье. Слуга как-то странно посмотрел на меня, но заверил, что часть дома, в которой находились мои апартаменты, была моей, и я вполне мог распоряжаться этими комнатами. Вот и отлично. Наплевать, что там хочет Боря, и мне понравилось, что у слуги уже не возникало никаких сомнений. Когда мне вновь позвонила Софья, я услышал в трубке ее расстроенный голос. На фоне грубый мужской, и в нем я узнал охранника. «Что-то изменилось в наших договоренностях?» — ответила она. «Мне не дают въехать на территорию, требуют какой-то пропуск». «Вот же блин! Совсем забыл о причудах брата. Ну все, достал меня этот Боря, как и охранники. Пришла пора навести порядок». «Это братец чудит», — ответил я ей. «Жди меня там». До ворот я дошел быстрым шагом за 5 минут. «Что тут происходит?» — резко спросил я охранника, покосившись на стоявшую рядом с машиной перед воротами Софью. «Граф, мы сами разберемся», — ответил он мне раздраженно. «Это ты мне сейчас говоришь? А ничего ты, дружок, не перепутал?» Я одарил его суровым взглядом. «Эта девушка приехала ко мне. Я ее принял к себе помощником, и теперь она будет здесь жить. Вопросы?» Охранник покраснел, затем поджал губы и шумно выдохнул. «Но Борис Игоревич мне...» «В пекло Бориса Игоревича!» — не выдержал я. «Не он прямой наследник рода, и слушать ты будешь меня. Договорились?» «По документам мой работодатель Борис Игоревич», — возразил этот лысеющий хрен. «Он меня принял на работу». «А я прямой наследник рода, шкура ты продажная», — повысил я на него голос. «Если у тебя мозгов не хватает это понять, сделаю так, чтобы ты здесь больше не работал, и Борис Игоревич твой не поможет. А теперь отойди в сторону, иначе я за себя не ручаюсь». Охранник покраснел, тут же стушевался и тут же открыл ворота. «Надеюсь, что ты сделаешь правильный вывод из этого разговора», — напоследок кинул я ему, садясь в машину вместе с Софьей. Автомобиль, конечно, у девушки убогий, но я промолчал. Понятно, что на зарплату следователя не разгуляешься, поэтому приходится ездить на том, что доступно. Мы зашли в дом, где нас встретил Захар. Пока мы поднимались на 3-й этаж, девушка восхищенно разглядывала все, что попадалось по пути. Пустых гостевых комнат на этаже хватало, но Софья сначала выбрала скромную комнатку возле помещения для горничных. Однако я настоял на просторной спальне, как у меня, причем недалеко от моей. Так будет спокойней. «Своя душевая, туалет, отдельный угол для работы, камин, кровать», — показывал ей Захар будущее жилище. «Нет, зачем здесь?» — смущенно ответила Софья. «Я не люблю быть должна кому-то». «Считай, что это благодарность за твою честность и беспристрастность при расследовании», — аргументировал я. Софья подумала, затем взглянула на меня озадаченно. «Я никогда не жила в такой роскоши. Буду долго привыкать». «Поверь, это произойдет быстрее, чем ты думаешь», — засмеялся я в ответ. «И ты достойна большего. Всегда помни об этом». Софья кисло улыбнулась. «Спасибо за поддержку». Как раз в это время Захар принес ужин и на этот раз смутил девушку количеством блюд. «Все нормально», — попытался я хоть как-то ее расслабить. «Приятного аппетита! Хотя... подожди!» Я позвал Лею, и паучиха тут же появилась на столе. «Ух ты, какая милашка!» — расплылась в улыбке Софья, протянув руку питомице. Лея — паучок общительный, поэтому я не удивился, когда она перелезла к девушке на руку. «А с чего решила, что это девочка?» — удивился я. «Самцы сумеречных пауков меньше и мордочка острее. Самки, наоборот, крупные, и мордочки у них округлые». «Меня вообще-то Лея зовут, и я не какая-то там самка», — буркнула в моей голове питомица. «Приятно познакомиться, Лея, а я Софья», — услышал я в своей голове голос блондинки, вмешавшийся в наш мысленный разговор. «Ну да, она же ментал. Как же я забыл об этом?» Между тем Софья провела пальцем по нескольким волосинкам паучихи, точно над ее черными глазками, и та застрекотала. «Им нравится, когда касаешься этих волосинок», — тихо ответила девушка, на этот раз вслух. Я изумленно смотрел на то, как быстро спелись Лея и Софья. «Вот это да! Это точно мне не снится? И где ворчание, вредность Леи? Куда это все подевалось?» «Откуда ты знаешь все это?» — поинтересовался я у Софьи. «Когда была ребенком, родители завели парочку тарантулов». Глаза девушки радостно искрились. «Я буквально заболела любовью к паукам. Много о них прочитала». «А где сейчас они?» «Тарантулы или родители?» «Родители». «Отец спился и свалил от нас, когда я была подростком. Даже не знаю, где он сейчас». Лицо Софьи помрачнело. «А мать живет в Туапсе. Навещаю иногда. Когда я перевелась в отдел по особым делам империи, пришлось переезжать». «Думаешь, маму перевести?» «Она откажется. Там ее дом, в котором она прожила всю свою жизнь». Софья сделала паузу, затем встрепенулась. «Ну да ладно, давай, что там у нас?» И почесала ладоши. «Голодная, как волк». «Подожди», — остановил я девушку. «Лея, проверь». Паучиха тут же подбежала к каждому блюду, продегустировала. котлеты, картофельное пюре, какой-то салат, кусок пирога с ягодной начинкой, зеленый чай. «Салат я бы не советовала», — ответила Лея. «Невкусный?» — улыбнулась Софья. «Соус отравлен», — ответила паучиха, будто это само собой разумеющееся. Девушка тут же побледнела, озадаченно посмотрела на меня. «Да, у нас очень весело», — хохотнул в ответ. «Я тебе не говорил?» «Да это же», — помрачнела Софья. «За такое посадить могут». «Что творится внутри клана, остается внутри клана». Я взял салат «Цезарь» и выкинул его в ведро. «Остальное можешь есть». «Кстати, а ты можешь проследить, как яд попадает в блюдо?» Софья решила проявить навыки следователя. «Захар берет с кухни, скорее всего, уже подготовленное на вынос. Значит, либо повар добавляет отраву, либо кто-то другой из прислуги». «Хм, правильно рассуждаешь», — похвалил я ее. «Надо проследить за этим. Лея, сможешь перед завтраком побыть на кухне?» «Да без проблем», — отозвалась паучиха. «В общем, не буду вам мешать. Приятного аппетита!» — кивнул я Софье и отправился в свою спальню, где на столе меня ждал мой ужин. Утро получилось бодрым. Я немного размялся в тренажерном зале, затем выслушал доклад Леи о том, что ничего подозрительного она не увидела при погрузке завтрака на мой поднос, и это было очень странным. Будто кто-то точно знал, что будет проверка. Позавтракал овсяной кашей и смотался в город, прикупив Софье новый телефон, ибо во время разговора заметил ее коробочку с полуразбитым экраном. Решил сделать ей приятный и полезный подарок. Также проехался по некоторым лавкам, которые подсказал таксист, но ничего напоминающего наконечники стрел в их ассортименте так и не нашел. Когда добрался до поместья, понял, что происходит нечто серьезное. Возле ворот 5 автомобилей и около 20 человек вокруг них. С нашей стороны я увидел 5 охранников и еще, видимо, в качестве усиления 10 человек. Перед воротами я заметил Борю, который что-то объяснял краткостриженному полному мужику в темном костюме. Я узнал в нем Пегасова-старшего. Значит, они все-таки наехали на нас. Рассмотрев более внимательно толпу заявившихся к нам людей, я заметил того самого петушка, которому я разбил шнобель. Так как ворота были заперты, я расплатился с таксистом и покинул салон, а затем направился мимо напряженно беседующих Бориса и Пегасова. «Э, ты куда пошел, дрищ?» — Пегасов махнул мне пухлой рукой, на пальцах которой блеснули драгоценные перстни. «Иди сюда, разговор есть!» Многообещающее начало беседы, ничего не скажешь. Ну что ж. Я широко улыбнулся злобно на меня смотрящему Пегасову и направился в его сторону.